20 октября авиарейсом отбыла из Пхеньяна делегация Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики во главе с депутатом Верховного Народного Собрания и директором Института по вопросам объединения Родины Ли Чжунчхоком для участия в 135-й сессии Международного Парламентского Союза, которая пройдет в Женеве.